Глава 415. Храм Вечности. Однако под моей черепной коробкой уже завелся другой собеседник. Холодный, рассудительный и до тошноты правильный. Голос, который твердил, что все это фарс и мелочная истерика, которые не к лицу мужчине и офицеру. Этот голос резонно ставил вопрос, какой я имею право решать, кто достоин силы, а кто нет. Я не бог, не судья и даже не бес. Я командир. И мой долг — сделать отряд сильнее. Я видел их в бою. Их преданность общему делу была фактом, а не предметом для спекуляций. А их личные отношения... Их личные отношения — не моё мабланье дело. Хан и вовсе не знал, что у меня какие-то там виды на Лину. Да и она не знала. А я сам-то знал? Нет. Я был ослеплен ее сходством со Светланой, попался в ловушку собственной памяти и прошлого. И теперь был готов из-за этого сломать жизни двум хорошим людям? Нет, делать этого я не буду. Я посмотрел на их лица, на Лину, в которой страх боролся с надеждой. И от этой борьбы ее лицо казалось почти прозрачным. На Хана, который был мне почти как брат, и чье безмятежное неведение было лучшим доказательством его невиновности. И я понял, что моя мелочная уродливая месть ничего не изменит. Она не вернет мне того, чего у меня никогда и не было. Она лишь оставит меня одного, наедине с моей болью и моим моральным уродством. Смогу я после этого на себя без тошноты смотреть в зеркало? Не смогу. Значит, к маблане маме все это. Стоя у зияющего чернотой входа в Храм Вечности, я заставил себя распрямить плечи и достать из криптора три маленьких контейнера. Внутри покоились стигматы. Серебристые, похожие на гвозди, артефакты. «Возьмите их!» Голос мой прозвучал ровно и глухо, словно принадлежал кому-то другому. Я протянул контейнеры Ари, Хану и Лине. «Когда войдете в храм, вам нужно будет найти саркофаги бесконечного сна». «Что это, Кир?» – спросила Лина. Ее голос чуть дрогнул. «Не бойся, это лишь название». Я постарался говорить успокаивающе. «С тобой будут твои верные боевые товарищи, Хан». Я посмотрел на него и тотчас отвел взгляд, устыдившись своих недавних мерзких мыслей о мести. «Ари и Олик, держись их. Они проводят тебя к артефактам для подключения к вечности и установки стигматов. Эти саркофаги способны бесконечно долго сохранять тела ушедших в вечность. Но вам там нечего так долго делать. Ваша задача – впервые подключиться к вечности, чтобы создать там свое отражение, свой духовный слепок. Это гарантирует вам возрождение там после физической смерти здесь, в единстве. Возвращайтесь назад, уже с гвоздями в запястьях. Я буду вас ждать здесь». Ари, как всегда, был лаконичен и ясен. Он принял контейнер, и его здоровенные кулачища полностью скрыл маленький предмет. «Спасибо, Кир, я не подведу». Хан посмотрел мне в глаза, и в его взгляде была искренняя неподдельная благодарность. «Ты не обязан был это делать для нас, Кир. Мы перед тобой в неоплатном долгу. Спасибо». Лина не произнесла ни слова. Она просто взяла контейнер дрожащей рукой и кивнула. Ее взгляд сказал больше, чем любые слова. А после, сделав шаг вперед, она обняла меня. Объятие было коротким, почти судорожным, но тепло ее тела обожгло меня сквозь плотную ткань куртки, оставив на коже фантомный след. «Если к утру у вас не будет», — добавил я им спину, — «я пойду за вами». Они кивнули, и один за другим скрылись в непроглядной темноте храма. Я остался один. Сев на старый трухлявый пень у самой воды, почувствовал, как спадает напряжение, оставляя после себя лишь звенящую пустоту. А Бжора, мой верный ящер, улегся рядом, с хрустом выдирая из земли сочные корни. Я достал флягу с водой и сделал несколько больших глотков, глядя на неподвижную черную воду болота. Небо окончательно потемнело. Где-то вдалеке тоскливо закричали ночные птицы. Я думал о Лине, о Хане, о том, что наша маленькая, наспех сколоченная семья изменилась навсегда. Могу ли я позволить личным переживаниям и мелочной душевной слякоти встать на пути восхождения и наших общих планов? Мы должны быть сильнее. Сильнее своих эмоций, сильнее наших врагов, число которых не убавляется, а только возрастает. Я знал, что сделал единственно правильный выбор. Выбор командира, а не уязвленного самца. Вот только боль. Боль никуда не делась. Она все еще жгла изнутри, как невытравленная кислотой язва. Эфока, обжигая гортань, провалился внутрь. Я почувствовал, как по жилам разливается его терпкое горьковатое тепло. Боль, та самая, что еще недавно сжимала нутро ледяными тисками, медленно утихала, оседала, превращаясь в тупую, ноющую занозу где-то глубоко внутри. Это было до тошноты знакомое чувство. Оно всегда приходило на смену ярости или отчаянию, становясь моим постоянным, верным спутником. Холод и рассудительный прагматизм. Эмоции. Роскошь, непозволительная блажь, отвлекающая от главного. Не сейчас. Впереди нас всех ждала война. Не просто стычка, не пограничный инцидент, не набег дикарей. Настоящая тотальная война на выживание. Аманаан, город на самом краю цивилизации, теперь был моей личной крепостью, моим персональным Сталинградом, который я не имел права сдать ни дьяволу, ни его орговской родне. Мозг, едва освободившись от липкой паутины любовной лихорадки, худо-бедно, со скрипом, но заработал. План. Мне нужен был план, четкий и ясный, как устав караульной службы. Раз. Люди. Два. Снаряжение. Три. Укрепление. С людьми все было более-менее ясно. Договор с баронессой Ван дер Джарн – фундамент, тот краеугольный камень, на котором возведу здание своей будущей стратегии. Три центурии в гарнизоне Манаана под командованием генерала Ван дер Киела. Это был костяк обороны. Старая гвардия, легионеры до мозга костей, ветераны, прошедшие огонь, воду и медные трубы в кровавой пустоши и закаленные в штыковых атаках полевых сражений. Они будут держать городские укрепления, пока не полягут все до единого. Они наковальня. Но мне нужна была и кувалда. Мне нужны были не только те, кто умеет держать строй и погибать по команде. Мне нужны были хищники. Оставшиеся 200 я могу забрать себе, под свое прямое командование. Это будут две мобильные ударные группы. И вот теперь у меня были для них командиры. Ари Чи и Хам Ни Юн. Как только они выйдут из Храма Вечности в новом для себя статусе восходящих, я смогу их сделать младшими офицерами моей нарождающейся Красной Роты. Это уже кое-что. Со снаряжением дело обстояло несколько сложнее. Баронесса никогда не была замечена в альтруизме, но слово свое держала крепко, и она его сдержит. Вот только оружие и снаряжение, которое она выделит для Красной Роты, будет едва ли не лучше классом, чем то, которым в Поднебесном Аркадоне вооружают легионы. И здесь вся моя надежда была на Алексея. Сейчас он должен был вести моё копье к нашему старому десантному боту и оставить их там, разворачивать ядро нашей временной базы. Пока они подключат А-модуль к энергосети и запустят репликаторы, он успеет перебросить на золотом дрейке весь личный состав Манаан. Грузовые крипторы на борту нашего десантного бота были под завязку забиты всяким полезным барахлом, в том числе и промышленными репликаторами военного образца. Теперь у нас был источник дешевой и практически бесконечной энергии. Теперь мы могли начать производство. Мы с Соболем несколько часов кряду ломали копья в спорах, что нам необходимо производить в первую очередь. Сошлись на самом простом, дешевом и эффективном. Штурмовые винтовки Суворов. Надежные, как стальной лом. Такие же неприхотливые и безотказные. Это не гаусс-винтовки, конечно, с их запредельной точностью и дальностью. Но против орды ургов плотность огня куда важнее ювелирной точности. И патроны. Горы патронов. Целые терриконы патронов. Я вспомнил, как перед уходом отдал Соболю схему гаусс-карабина Аксай-6. Оружие классом ниже моего АКГ-12. Всего 6 разгонных каскадов вместо 12. Скорострельность выше, убойность ниже. Производить их соблазнительная, но губительная идея. Дорого. Очень дорого по ресурсам. Нет. Суворовы – наш единственно верный выбор на данном этапе. Вооружите ими Красную Роту, тех легионеров, что генерал вывел из 9 башен. Сделать из них не просто легионеров, но настоящую штурмовую пехоту.